Сьюзен как раз закончила уборку. Невелик труд. В доме всего две женщины. Когда в дверь постучали. «Если это какой-нибудь лоточник, гони его прочь!» — крикнула тетя Корт из другой комнаты, где она перестилала постель. Но стучал не лоточник, а Мария, ее служанка из дома на набережной. Пришла она с печальной вестью. Второе платье для праздника жатвы, шелковое, в котором Сьюзен предстояло появиться на ленче во дворце мэра, а потом на собрании, безнадежно испорчено. И вину за это могут возложить на нее, Марию. В результате ее могут выгнать с работы, а она единственная опора отца и матери. Это ужасно, ужасно, ужасно. Не сможет ли Сьюзен прийти в дом на набережной? Пожалуйста. Сьюзен смогла и с радостью. В эти дни она пошла бы куда угодно, лишь бы не находиться с теткой в одном доме, не слышать ее пронзительного, пилящего голоса. Чем меньше времени оставалось до праздника жатвы, тем меньше она и тетя Корт могли выносить друг друга. Она оседлала пилона, который вовсе не возражал против того, чтобы нести по утренней прохладе двух девушек, и по пути Мария рассказала о случившемся. Сьюзен сразу поняла, что с работы выгонять Марию никто не собирается. Маленькая черноволосая служанка обожала драматизировать самые прозаические события. Второе платье для праздника, его Сьюзен классифицировала как синее платье с бисером. Первое для завтрака – белое платье с высокой талией и рукавами с буфами. Держали отдельно от остальных. С ним еще было много работы. Каким-то образом платье оставили на ночь в примерочной на первом этаже, и там его изживали, чуть ли не в лохмотье. Если бы в этом наряде ей предстояло появиться у праздничного костра или на танцах после фейерверка, дело действительно бы приняло серьезный оборот. Но синее платье с бисером предназначалось всего лишь для ленча, и за 2 месяца, остающихся до праздника, его вполне могли сшить заново. Только 2 месяца. Когда-то, в ту ночь, когда старая ведьма признала ее непорочной, ей казалось, что до жатвы еще целая вечность. И вот осталось только 2 месяца. 2 месяца, и ей предстоит лечь в постель мэра. От этой мысли по телу побежала дрожь. «Мамик?» – спросила Мария. Сьюзен не разрешила обращаться к ней Сэй. По имени Мария называть ее не решалась, поэтому девушки достигли компромисса. Сьюзен находила такое обращение забавным, учитывая, что ей едва перевалило за 16, а Мария была лишь на 2-3 года старше. «Мамик, с тобой все в порядке?» «Прострелила спину, Мария. Ничего больше». «У меня такое тоже бывает. Может, плохо кончится. У меня 3 тетки умерли от чахотки, а начиналось-то все с боли в спине. И я всегда боюсь, что сживал синее платье. Ты знаешь?» Мария наклонилась поближе к хозяйке и зашептала ей на ухо, словно находились они на людном рынке, а не на пустынной дороге к дому на набережной. «Ходят разговоры, что жевал его енот, забравшийся в примерочную через окно, которое мы открыли в самую жару и забыли закрыть на ночь. Но я заходила туда утром и знаю, чем там пахнет. Знает и Кимба Раймер, который приходил взглянуть на платье перед тем, как послать меня за тобой. И что ты унюхала?» Мария вновь наклонилась к ней и едва слышно прошептала, хотя ее никто бы не услышал, говоря она и в полный голос. «Запах псины!» Последовала долгая пауза, а потом Сьюзен расхохоталась. Смеялась до колик в животе, до слез, которые покатились у нее по щекам. «Ты хочешь сказать, что волк, пес мэра, проник в примерочную и жевал мое платье для...» Закончить фразу она не смогла. Смех не позволил. «Да», — ответила Мария. В смехе Сьюзен она не находила ничего необычного. Она вообще мало чему удивлялась, чем и нравилась Сьюзен. «Но его-то винить нельзя. Собака следует естественным инстинктам, если ее никто не останавливает. Это служанки первого этажа...» У нее перехватило дыхание. «Я надеюсь, мамик, ты не скажешь об этом мэру или Кимби Раймеру?» «Мария, что ты несешь? За кого ты меня принимаешь?» «Нет, нет, мамик, я тебя очень люблю и ценю. Но лучше подстраховаться. Вот что я хочу сказать. В жаркие дни служанки иногда перекусывают в примерочной. Она находится в тени сторожевой башни. Это самая прохладная комната в доме. Прохладнее даже зала приемов. Я помню». Она представила себя за ленчем в изжеванном волком платье и вновь захихикала. «Продолжай». «Добавить больше нечего, мамик». По тону Марии чувствовалось, что остальное она полагает слишком уж очевидным. «После себя служанки оставляют крошки. Я полагаю, волк их учуял, а на этот раз дверь оставили открытой. Покончив с крошками, он принялся за платье. устроил себе ужин из двух блюд. Тут они рассмеялись вместе.